Карточку положила на стол и пошла к окошечку получать свой суп. Вернулась обратно, девчонка сидит, а карточки моей нет. Она ее украла. А ведь украсть карточку, когда 125 грамм хлеба в день и 300 грамм крупы в месяц, это равносильно убийству. Я ее хорошо помню, эту девчонку. Она была из тех, у кого животное чувство голода побеждало рассудок. Они теряли человеческий облик и умирали в первую очередь. Эта выжила, потому что ела человеческое мясо. У нее был странный взгляд, какая-то ужасная походка. Она ходила боком и говорила всегда только о еде. Потом, когда мы вместе оказались на казарменном положении и жили в общей комнате, она обворовала меня еще раз. Но я не могла ничего прятать, меня это унижало. Я вспоминаю о ней сейчас без осуждения, я не виню ее. Время было страшное, и нравственно выживали те, в ком не был побежден дух. Люди умирали прямо на улицах и так лежали по нескольку дней. Часто можно было увидеть трупы с вырезанными ягодицами. Бывало, что если в семье кто-нибудь умирал, оставшиеся в живых старались как можно дольше его не хоронить, не заявлять о его смерти, чтобы получать на умершего хлебную карточку. Матери лежали в постели с мертвыми детьми, чтобы получить еще хоть крошку хлеба, пока не умирали сами. Так и оставались замерзшие покойники в квартирах до весны. И мы голодали со всеми вместе. Мужчины сдавали быстрее, чем женщины. Дядя Коля весь опух от голода, а у Андрея ноги в цинготных пятнах. Он потерял почти все зубы, еле ходил, а было ему в то время года 32. Бабушка от голода уже не вставала, все сидела возле печки. Где в это время были мои родители? Мать задолго до войны уехала с новым мужем на Дальний Восток. Изредка я получала от нее письма. А мой отец, этот вечный борец за ленинские идеи, он служил вольнонаемным в воинской части в Кронштадте, продовольственном отделе. У нас он даже и не бывал, а жил у своей любовницы. Татьяна ее звали. Муж ее, морской офицер, погиб на фронте. Осталась она с двумя маленькими детьми, матерью и бабкой лет 80. Отец воровал продукты из воинского склада. Тащил к ней и для возлюбленной устроил встречу нового, страшного 1942 года. Татьяна позвала меня к себе. А я была такая худенькая, прозрачная. В чем душа держится, непонятно. Она посмотрела на меня и удивилась. «Павел, что это дочка-то твоя такая худенькая?» «Да». Встречались и такие люди, которым приходило в голову задавать подобные вопросы, когда на улицах покойники лежат. А я смотрю на стол, глазам своим не верю. Жареный гусь! Я даже и не возмутилась столь чудовищным цинизмом. Во мне это вызвало восторг. Какой божественный вкус! Попросила у Татьяны кусочек и для бабушки. Принесла ей. Она долго молча на него смотрела, потом половину отдала мне, а другую съела сама. В комнате нашей стояла маленькая железная печурка. Их почему-то называли буржуйками. Дров, конечно, не было, рубили топором адмиральские шкафы и столы. Так и обогревались. Однажды мы с бабушкой были одни в комнате. Я спала на диване под кучей одеял, а бабушка сидела и грелась у буржуйки. Одна рука у нее к тому времени была парализована. Она задремала, а одежда на ней, вся пересохшая, да к тому же, видно, еще и втянула подол платья в открытую дверцу печурки, начала тлеть, а почувствовала она только тогда, когда платье на ней вспыхнуло. Она закричала, я бросилась к ней, накинула на нее одеяло, стала гасить огонь.